раскормленное тело. Железноградов один, не зная, что ему делать, оставаться ли, выйти ли из бассейна, мягкая, приятным, разнеживающим теплом, омывавшая его вода теперь казалась колючей, жесткой. Опять шаги, опять камердинер. «Барин, вас требуют. Непременно, чтобы сейчас вышли. Кто меня требует? Кто меня смеет требовать?» «Они так и сказали. Скажи, мол, твоему барину, что его требует немедленно полковник Тамбовцев». «Полковник Тамбовцев. Давай, давай, полотенце, халат». «Нет, не надо халат». Чтобы вылезти из глубокого саркофага, надо было высоко занести ногу под острым углом. И вот Михаил Григорьевич стоит на мраморе, и вода струйками сбегает по его мягкому рыхлому телу, а камердинер трет это розовое теплое тело мохнатой простыней, и оно вспыхивает красными пятнами. Туфли, рубашку. Михаил Григорьевич, долго не попадая в рукава, облачился в длинную до колен, в продольных полосках ночную с отложным воротником рубаху. Камердинер держал наготове один из смирнских купальных халатов. Михаил Григорьевич, глядя мимо халата, думая о чем-то другом, сказал: «Не надо, возьми». И в полосатой рубашке, и в туфлях на босу ногу направился через все комнаты в кабинет. И не узнал своего кабинета. Словно все чужое, все подменили сразу. Хотя все было, как всегда, и на обычном своем месте. Он даже не узнал Сильфиды Аполлонны, как-то съежившейся, уменьшившейся в своем красном капоте. И хотя он был целомудренно застегнут до самого горла, она так держала у своей полной белой шеи руку, точно ей было холодно. Ее в самом деле знобило. Но самое страшное, этот самого мирного и скромного вида полковник в защитном кителе с портфелем, остриженный ежиком, как теперь почти не стригутся. С ним два офицера и еще кто-то. Сделав судорожно приветливую улыбку, Михаил Григорьевич поклонился. Тамбовцев ответил вежливым, корректным поклоном, обратив внимание, что у Железноградова при полной фигуре с животиком слишком тонкие ноги. «Чем обязан удовольствием?» — спросил Железноградов, и эта светскость была неуместной при его голых ногах и полосатой до колен рубашке. «Я получил предписание произвести в вашей квартире обыск». «Обыск? Но это, вероятно, господин полковник, ошибка». «Несомненно, ошибка». Судорожно улыбался Михаил Григорьевич. «Я Железноградов, банкир Железноградов. Это ошибка, уверяю вас». «Это вовсе не ошибка. Речь идет именно о вас, банкир Железноградов. Но позвольте, господин полковник, в чем же меня обвиняют? Я ни в чем не замешан. Вся моя деятельность на виду, так сказать». «Я не говорю, что вас обвиняют в чем-нибудь. Я только обязан выполнить свой долг. Соблаговолите дать мне ключи от письменного стола, шкафов». «Но как же так? Почему обыск? Я генеральный консул Республики Никарагуа, и, пользуясь правом экс...» От волнения Михаил Григорьевич не мог сразу выговорить трудное слово. «Экстерриториальности». «Это не имеет никакого значения», — улыбнулся Тамбовцев. «Решительно никакого. Вы русский подданный. Но, быть может, вы слегка приоденетесь?» «Да-да, ничего, ничего, это потом, потом успею». «Так что вам угодно? Ключи!» «Но это же недоразумение. Это мы сейчас выясним. Вы мне позвольте, господин полковник, сказать два слова по телефону». «Кому?» «Елене Матвеевне Лихолетьевой». «Это бесполезно. Тем более, что вы с ней скоро увидитесь», — загадочно прибавил Тамбовцев. «Увижусь? Где увижусь?» «Это не могу вам сказать». Камердинер принес банкиру панталоны. Михаил Григорьевич надел их и почувствовал себя как-то бодрее, смелее. «Господин полковник, вы мне позволите написать телеграмму?» «Попробуйте». Михаил Григорьевич подсел к письменному столу испортил несколько бланков, нервничая, комкая, бросая, и, наконец, написал. «Сию же минуту на телеграф», — протянул он бледно-синий бланк своему камердинеру. «Дай сюда», — приказал Тамбовцев. Камердинер повиновался. Тамбовцев пробежал телеграмму. «Нельзя отправить. Ее необходимо приобщить к делу». Телеграмма была адресована одному влиятельному, хотя и не занимающему официального положения лицу. Михаил Григорьевич, сообщая о случившемся, просил посодействовать скорейшему выяснению недоразумения. Михаил Григорьевич подошел к жене, продолжавшей держать руку у горла, и неизвестно зачем и почему сказал: «Сильфида, хорошо, что у нас нет детей». Она молча ответила ему растерянным, жалким взглядом. Она вся была растерянная, жалкая.